От меня явно требовались какие-то слова. К сожалению, я плохо разбираюсь в дамских сумочках. Откуда мне знать, что нужно о них говорить? Пожалуй, и женщина находится в таком же положении, когда речь заходит о новой бите для бейсбола. Ясно, что бита ценится за совершенство формы, а сумочка за цвет, соответствующий наряду. Но нельзя же хвалить вещи за столь очевидные достоинства. Очень красивая. На большее меня не хватило. «Дэвид!» — с укором воскликнула Марси. «Это старье? О, мне не следовало упоминать об этом. Давай поговорим о чем-нибудь еще». Она вновь раскрыла сумочку, условно хотела в ней что-то найти, потом поняла, что поиски ни к чему не приведут, щелкнула замочком и прошептала. «Ну, конечно, я все позабыла». Я взял сумочку с ее коленей, осмотрел со всех сторон, положил обратно. Теперь я видел, что она не новая. «Мне одолжила ее мама», — пояснила Марсия. Таким образом, она продлила мамину жизнь еще на 6 месяцев. В последний раз я слышал о ней весной. «Но почему?» — спросил я. Мне подумалось, что не стоило Марсии впутывать в это дело мать. Сумочка столь же необходима женщине, как подтяжки мужчине, и не требуется никаких объяснений, как и почему он их носит. «Из материнской любви, дорогой», — улыбнулась Марсия. «Да, но, Дэвид, довольна об этом. А не то я расплачусь. Если у меня есть носовой платок», — добавила она, вновь открывая сумочку. «Марсия, что все это значит?» Она так трогательно посмотрела на меня. Глаза ее заблестели, словно уже наполнились слезами. «Я не хотела говорить тебе, чтобы не портить нам чудесный ланч, но у меня ужасная трагедия». Она осушила стакан, вероятно, чтобы придать себе мужество и таки заглянуть в прошлое. «Вчера я потеряла сумочку со всем содержимым, со всем, что в ней было». «И промтоварные талоны?» — спросил я с дрожью в голосе. Почему-то на ум пришли именно они. «Конечно, все карточки. Как мне теперь жить?» Ответа я, конечно, не знал. Но, призадумавшись, понял, что продовольственные карточки понадобятся ей уже к завтраку. «Все, все», — повторила Марсия, — «удостоверение личности, талоны, водительские права, страховой полис на автомобиль, ключи от квартиры, плоскую пудреницу, естественно, и помаду. Все». И закончила шепотом. «Включая портсигар». Я видел ее портсигар. Из золота и платины с монограммой «М», выложенной маленькими бриллиантами. Десмонд подарил ей этот портсигар перед отъездом в Бирму, где его и убили. Она собиралась выйти за него замуж после окончания войны. Он никак не хотел жениться на ней раньше, полагая, что поставит Марсию в неловкое положение, если пропадет без вести.